Глава 542. Смышлёный мастиф. Противостоя давлению 300-метровой области, Манхаус фокусировал всю силу шестой жизни в своих руках. Он поднял их над головой, а потом резко рубанул вниз. Воздух перед ним с треском исказился, словно удар разорвал какую-то невидимую преграду. Манхаус заметно расслабился, будто на него перестало давить невидимое давление. «Мастиф!» – крикнул Манхаус, бросившись вперед. Мастиф взвыл и бросился в атаку на патриарха Хуяня, сконцентрировав свою область в 250 метров вокруг Манхао. Уже во второй раз выражение лица патриарха Хуяня изменилось из-за Манхао, но он все равно холодно хмыкнул. Пока Манхао и Мастиф летели в его сторону, он взмахнул перед собой широким рукавом. Не появилось ни магического предмета, ни божественной способности, как будто он взмахнул рукавом просто так. Но сделал это патриарх стадии отсечения души, поэтому взмах рукава призвал невероятную силу. 300-метровая область уменьшилась до 150 метров, но ее мощь усилилась вдвое. Область давила настолько сильно, что могла подавить любые божественные способности. На отметке в 150 метров она с рокотом обрушилась на Манхаус мастифом. Манхаус сжал пальцы в кулак и ударил, что есть мочи. У него гудело тело, будто его кулак был способен сокрушить даже самые высокие горы. Несмотря на показавшуюся кровь в уголках губ Манхао, его глаза сияли холодным светом, эта битва гораздо лучше позволила ему понять отсечение души. Мастиф задрожал, высвобождая свою чудовищную ярость. Его алое свечение пробилось сквозь область в 150 метров, оно также окутало Манхао, позволив ему пробить себе путь вперед. Манхао устремился прямиком к патриарху Хуяню. Он пробился в область в 150 метров и, наконец, достиг цели. Бабах! Изо рта патриарха Хуяня брызнула кровь. Сам он при этом был вынужден отступить на несколько шагов. Сияние его глаз сделалось еще ярче. Из-за такого напора его область в 150 метров неожиданно еще раз сжалась. Уменьшившись до 75 метров, область, наконец, смогла восстановить баланс сил с Манхао и Мастифом. «Этот бессмертный зверь хитёр и коварен. Все это время он скрывал свою истинную силу», — подумал патриарх Хуянь с недобрым блеском в глазах. Выражение его лица вновь приобрело нейтральный оттенок, но под этой спокойной маской скрывалось удивление. Появление практика стадии зарождения души, который бы смог сотрясти область отсечения души, лишь окончательно убедило его, что Манхао не должен пережить этот бой. Не дав возможности Манхао отступить, патриарх Хуянь перешел в наступление вместе с областью в 75 метров. «После того, как я разберусь с тобой, я свяжу этого его бессмертного зверя и вырву из него все кости!» — спокойно сказал он. Хотя он не вложил в эти слова какой бы то ни было силы, в них легко угадывалась жажда убийства. Область в 75 метров превратилась в смертельно опасное место, даже пара мгновений в ней могли привести к серьезному ранению. Когда область пришла в движение, воздух завибрировал. Видя, что она почти добралась до Манхао, мастиф взвыл, при этом в его глазах вспыхнул свирепый блеск. Его вырастил Манхао, поэтому умению дурить и обманывать людей он научился у своего хозяина. Его область тоже уменьшилась и помчалась вперед. Пес замахнулся лапой, на которой поблескивали бритвенно-острые когти, и ударил по воздуху, послав атаку в сторону надвигающейся области патриарха Хуяня. Когда загрохотали взрывы, патриарха Хуяня затрясло. Он неожиданно остановился. В то же время кровавый мастиф задрожал и закашлялся жизненным ци. Но пес все равно бесстрашно бросился в бой. В этот раз он не стал атаковать когтями. Не пустил он в ход и клыки. Вместо этого он в мощном рывке протаранил противника головой. Он был мастифом Манхао, поэтому пес был готов погибнуть, защищая хозяина и убивая его врагов. Бах! Изо рта патриарха Хуяня брызнула кровь, и ему вновь пришлось попятиться. При взгляде на свирепого мастифа его жажда убийства взмыла до небес. Что интересно, помимо испепеляющей ярости, он не мог с некоторой завистью не отметить впечатляющую мощь и коварство бессмертного зверя Манхао. Как только патриарх Хуянь засел в обороне, прозвучал холодный голос Манхао. «Седьмая жизнь! Хрусть!» Тело Манхао вновь увеличилось в размерах. Вокруг него бушевала страшная буря, небо потускнело и все вокруг затряслось. Его физическое тело достигло совершенно беспрецедентного уровня силы. Он обладал силой сразу 64 зарожденных душ великой завершенности. Не было в истории практика стадии зарождения души столь могущественного, и, скорее всего, никогда уже не появится. Волосы Манхао развивались на ветру, он стал очень высоким, как бессмертный дьявол. Силой физического тела, невероятной боевой мощью и аурой он мог сотрясти небо и всколыхнуть землю. Сейчас он был самым могущественным практиком стадии зарождения души, человеком, способным сражаться с экспертом стадии отсечения души. Произошедшие метаморфозы сделали его выше ростом практически на полметра, его плечи стали шире, а осанка прямой. Он выглядел как дьявольское божество, источая ауру, от которой у любого бы все внутри похолодело. Его жестокий и пронизывающий взгляд, казалось, мог обратить все вокруг в лёд. «Немыслимо!» Патриарх Хуянь скривился. Исходящее от Манхао давление, патриарх Хуянь ожидал увидеть только от кого-то с культивацией схожей с ним стадии. Как только область в 75 метров патриарха Хуяня достигла Манхао, тот без колебаний вошел внутрь. Рассчитывая только на силу своего физического тела, он нырнул прямо в область патриарха. Бах! Область начала искажаться, а по воздуху внутри нее пошла рябь. Она вновь уменьшилась, на этот раз до 30 метров. Манхао в образе дьявольского божества тут же возник в 30 метрах от ошалевшего патриарха Хуяня. Сжав пальцы в кулак, он ударил перед собой. Он не стал использовать божественные способности или магические техники. В магических предметах тоже не было нужды. В этот удар он вложил только чудовищную силу своего физического тела. Боевая мощь 64 зарожденных душ великой завершенности соединилась вместе и превратилась в невиданный доселе среди практиков стадии зарождения души удар. Бабах! Удар Манхао полностью расколол 30-метровую область, разметав ее осколки во все стороны. Область отсечения души была расколота. В этот момент мастиф взвыл и молниеносно бросился вперед. Он промчался сквозь разрушающуюся область отсечения души и попытался своими острыми клыками укусить патриарха Хуяня. Бах! Патриарх Хуянь выставил обе руки перед собой, чтобы заблокировать атаку. Изумленного патриарха силой отшвырнуло назад. Он никак не мог поверить, что практик стадии зарождения души сумеет разрушить его область отсечения души. Даже увидев это собственными глазами, он все равно не хотел в это верить. Его желание убить Манхао достигло апогея. Что интересно, глубоко внутри он уже начал жалеть, что вообще спровоцировал Манхао. Могущественный эксперт, способный на стадии зарождения души сражаться с человеком на стадии отсечения души, был ночным кошмаром любого практика. Если он не убьет его, тогда в будущем Манхао наверняка уничтожит все его племя. «Ты не доживешь до того, чтобы увидеть рассвет грядущего дня!» – взревел патриарх Хуянь. Он сощурил глаза, глядя на стоящего позади мастифа Манхао. Патриарх Хуянь почувствовал укол зависти. Стоило ему подумать о невероятно могущественном физическом теле его противника. Он начал выполнять магические пассы правой рукой, вызвав образ огромного колеса. Манхао тем временем вновь рванул вперед, намереваясь нанести еще один удар. В момент, когда он уже практически достиг патриарха Хуяня, колесо времени, вселенская смерть, первый оборот, время разрушений. Он закончил заклинание и выставил руку перед собой. Иллюзорный образ неожиданно прояснился, им оказалось черное колесо от колесницы. От нее исходила аура древних времен. А её поверхность покрывала множество магических символов. Те засияли странным светом, стоило колесу начать вращение. Манхао уже почти обрушил свой удар на колесо, как вдруг все его естество забило тревогу. К счастью, мастиф почувствовал опасность немного раньше, он резко схватил Манхао зубами и быстро отступил. В это же время из колеса вырвалась безграничная сила времени, только эта сила отличалась от той, что владел Манхао. Эта сила могла обращать вспять. Обернувшись назад, Манхао с удивлением обнаружил, что разбитая им область начала восстанавливаться. Когда они отлетели на 60 метров, седьмая жизнь Манхао начала рассеиваться. Патриарх Хуянь презрительно ухмыльнулся. Внезапно он растворился в воздухе и возник прямо позади Манхао. Он попытался достать его пальцем, но мастиф взвыл и попытался лучом красного света заблокировать атаку пальцем. Патриарх Хуянь про себя выругался и добавил еще силы, чтобы завершить атаку. С грохотом красный луч разбился в дребезги, не обращая внимания на кровавого мастифа и его зубастую пасть, патриарх Хуянь пальцем атаковал спину Манхао. Но тут на пути пальца встал шелк безглазой гусеницы. Ее шелк заблокировал 90% удара, нацеленного на Манхао. Оставшиеся 10% достигли цели, Манхао закашлялся кровью, а его самого отбросило вперед. Патриарх Хуянь уже хотел было броситься следом, но тут вокруг него сомкнулись зубы мастифа. Патриарх Хуянь задрожал и закашлялся кровью. Из-за атаки мастифа он был вынужден отступить на несколько шагов, оставив преследование Манхао. «Толстокожий ублюдок!» – прошипел патриарх Хуянь сквозь стиснутые зубы. Он мог лишь наблюдать, как Манхао улетает все дальше, пока он сам был вынужден схватиться с обезумевшим злым мастифом. Он холодно хмыкнул, отлично понимая, что сила времени рано или поздно настигнет Манхао. От нее не существовало спасения. «Раз такое дело», — сказал патриарх Хуянь, выполняя магический пас. «Я, пожалуй, сперва убью твою ручную зверушку». Мастиф взвыл, как только его область треском разбилась, но алое сияние, исходящее из тела пса, внезапно превратилось в бесчисленное множество красных шипов, которые полетели в патриарха Хуяня. Между ними двумя разгорелась нешуточная схватка. Даже во время сражения патриарх Хуянь постоянно искал шанс достать Манхао. Все произошло со скоростью вылетающей искры из кремня. Кровь, которая брызнула из горла Манхао в момент удара под действием странной силы, застыла в воздухе и начала возвращаться обратно в его рот.